Глава 13. Немецкие дирижабли не успели нанести серьезного урона Петрограду, кроме пары разрушенных зданий и поврежденной мостовой на площади, куда упал горящий аэростат. Все-таки прикрытие столицы было на достойном уровне. На что надеялись немцы, непонятно. Попытка заставить нас перейти в наступление на замерзшем на полгода фронте нелогична. И все же, на такой наглый выпад Российская империя должна была ответить, поэтому в моем кабинете собрались люди, которые могли помочь в достижении этой цели. В ходе налета сбиты все дирижабли противника. Истребительная авиация показала себя с хорошей стороны, доложил великий князь, курирующий авиацию. Великий князь Александр Михайлович Романов руководил военно-воздушным флотом Российской империи. Я не стал отодвигать всех Романовых от управления государством. Некоторые занимали место согласно своим талантам, а других пришлось оставить под давлением императора. После того, как была проложена телефонная линия до Ливадийского дворца, я каждую неделю выслушивал ворчание Николая. То сыном назовет, то ругается похлеще портового грузчика. Надо его делом каким-нибудь занять. Пусть фотографиями занимается. А лучше откроет училище у себя под боком. Передайте мою благодарность летчикам и представьте список отличившихся. Александр Михайлович, у вас есть вопросы к инженеру, спроектировавшему самолет? Сикорский С-16 – один из первых в мире истребителей. Вряд ли его можно назвать лучшим, но благодаря этим самолетам мы не просто отразили налет, но и уничтожили все до единого немецкие дирижабли. Множество. Летчики жалуются на неудобство ведения стрельбы и частые поломки. Планер стоит доработать и добавить остекленную кабину. Тогда, Александр Михайлович, вам вместе с Игорем Ивановичем и заниматься данным вопросом. В кратчайшие сроки необходимо доработать самолет. В связи с массовым применением противником самолетов, фронт нуждается в истребительной авиации. Как проявили себя противовоздушные войска столицы? «Есть над чем работать», — ответил великий князь, также курирующий ПВО столицы. «Большие затраты боеприпасов для сбития одной цели. Требуются усиленные тренировки. Уверен, вы справитесь и найдете человека, который займется организацией противовоздушных войск. Вернемся к вопросу ответа. До Берлина нам не достать имеющимися силами, но нанести достойный удар Германии вполне по силам. Иван Константинович, вам слово». Адмирал подошел к карте. После того, как морскому министерству вернули управление флотом, там царили приподнятые настроения. Я бы даже сказал, ожидание крупного морского сражения. Основная база флота противника на Балтийском море располагается в Киле, а в Данциге и Пилау — вспомогательные порты. Проблема в том, что германское командование может в любой момент перекинуть через Кильский канал подкрепления с Вильгельмсхафена. Считаю рейд до Киля бесперспективным. Мы просто не дойдем до цели и ослабим защиту Финского залива. Спасибо за развернутый ответ. Бомбардировщики готовы? Полностью, — ответил Сикорский и неуверенно продолжил. Новая модель с более мощными двигателями и дополнительными баками теоретически способна проделать путь в 1000 верст. Но запас бомб будет невысок. Сколько тех бомбардировщиков развалится в воздухе, никому не известно. Да и без тяжелых авиационных бомб нет смысла совершать продолжительный полет. Но в мыслях было другое. Зажигательные бомбы, да сбросить на базу флота или подбить корабль во время прохождения канала — красивая картина получилась бы. Мечты. До Киля нам не долететь, слишком высокий риск. Предлагаю провести бомбардировку Данцига вместе с активными действиями подводных лодок. Господа, вы уверены в возможности выполнения данной операции? Так точно, экипаж ежедневно тренируется в бомбометании, ответил великий князь Александр Михайлович. Жду от Балтийского флота активных действий. К вам постоянно поступают новые корабли и подводные лодки. Хватит морякам киснуть в Кронштадте. Есть, коротко ответил Григорович. Новая редакция строевого устава почти полностью копировала известный мной по службе в армии. От «слушаюсь» меня невольно передергивало каждый раз. Вовсю работает комиссия по русскому языку, чтобы избавить нас от архаизмов. Некоторые работающие идеи в будущем стоит перенимать прямо сейчас. Господа, жду через неделю от вас подробного плана. На этом все, можете быть свободны. Михаил Фридрихович, а вас попрошу остаться». Дождавшись, пока все лишние покинут кабинет, спросил у директора ИСБ. «Что с нападением на дворец? Удалось выявить исполнителей и заказчиков?» «Все следы ведут к германцам. Одновременно атака по воздуху и обстрел дворца не могут быть случайностью», — не раздумывая, ответил фон Коттон. «Мы прорабатываем все возможные варианты, но это пока основной». «Или нам хотят дать понять, что это были германцы?» «Продолжайте работу с пленными и ранеными до составления четкой картины произошедшего. В способах достижения цели вас не ограничиваю». Пару дней назад закончилась зачистка Петрограда, очередная. Более жесткая, без всякой жалости к криминальным элементам, агитаторам и подстрекателям. Штрафные полки пополнились новыми солдатами, а значит, на Кавказском фронте продолжится наступление. Жителям столицы объяснили причину затягивания гаек как в газетных статьях, так и среди организованных Зубатовым профсоюзов. Сплоченность фронта и тыла постепенно становилась основной идеей нашей внутренней политики. Порадовал недавний отчет ИСБ из Швейцарии. Дзержинский стал главной фигурой среди большевиков и потеснил Ленина у руля партии, которому предстоит что-то срочно предпринимать. Либо в очередной раз размеживаться и собрать под своей рукой самых непримиримых борцов, либо затихнуть до поры до времени. Надо оставить Ленину и его ярым последователям только одну дорогу, с которой они уже не свернут. «Эрзерум наш!» После ухода фон Коттона в кабинет с улыбкой на лице влетел Демьян. Подробности. «Третья турецкая армия полностью разгромлена. Многочисленные пленные, в том числе командующий Махмуд Камиль Паша и немецкие офицеры. Крупная победа, которой мы так ждали, командир». Юденич показал свои способности полководца и захватил город на месяц раньше, чем в прошлой истории. Благодаря пополнению и увеличению поставок наступление продолжится вместе с информационной войной. Недавно в Кан отправились наши и иностранные журналисты, где зафиксировали геноцид со стороны турок. Мировые газеты снова облетели страшные кадры десятков тысяч трупов. Все идет по плану. Важно сохранять динамику и продолжить наступление, пока турки не опомнились. С ними это всегда срабатывает. Подготовь сеанс связи с генералом Юденичем, я лично поздравлю его с победой. И запланирую в моем графике поездку в Варшаву, скоро нас обязательно попробуют на прочность. Что по Трапезунду? Пока нет информации. Последний раз докладывали, что успешно высадили десант, как и в Орду. Хорошая новость из Месопотамии. Первая конная армия совершила мощный рывок. До Мосула осталось 100 километров. Продолжил меня радовать Демьян. С удивлением узнал, что мои цели в чем-то схожи с планом императором по захвату территории. С Францией и Англией на Ближнем Востоке мы были не союзниками, а скорее соперниками. Впрочем, как и на Черном море. На Искандерунский залив претендует Франция, а на Месопотамию — Англия. Вот только им придется потесниться или вовсе покинуть этот регион. Если посмотреть более внимательно на мировую карту, то Англия претендует на все территории, где есть нефть. Как я знаю из будущего, в мире хватает нефти, но вопрос в наличии технологий добычи и стоимости ее извлечения. На Ближнем Востоке нефть добыть легче, чем в большинстве месторождений Российской империи, разве что кроме Баку. Подписывались сотни договоров между союзниками, которые ничего не стоили. Кто успел, тот и съел. Вот в чем весь принцип мировой политики. Что и было сообщено Черчиллю в одной из его посещений. Настырный малый что-то слишком задержался в Петрограде. Скорее всего, на него оказывают сильное давление финансовые круги, которым пообещали невероятные перспективы после окончания войны. Американские бизнесмены, после того, как им дали зеленый свет, устремились на наш рынок. В Россию всегда было выгодно вкладывать деньги. Нефтяные короли не отставали и вовсю интересовались совместной добычей нефти на Ближнем Востоке. На что им был дан положительный ответ. Приятно посеять семя раздора между англичанами и американцами. После рывка конной армии взаимодействие наших войск с англичанами было полностью прекращено в данном регионе. Особыми успехами пока они здесь не могли похвастаться. Подряд две провальные операции и, как следствие, начало мобилизации в метрополии. Еще что-то? Мнущийся Демьян показывал необычное поведение. Обычно он вываливает все новости без капли сомнений. «Письма поступили от множества известных людей. Просят за поэта Есенина, чтобы его на фронт не отправляли. Пишут редкий талант, и будет ошибка его потерять». «Кому суждено повеситься, от пули не умирает. Подготовь приказ отправить его к Личицкому на Южный фронт. Там решат, что с ним делать. Может, хотя бы на войне поймет цену жизни». «В газетах дам ответ. Если всем отвечать, мы будем завалены работой», — пробурчал мой помощник. «Попроси кого-нибудь из мастеров слова подготовить несколько официальных ответов на все случаи жизни и меняй только обращение. И не забывай про письма от простых людей. Будем решать проблемы и отчитываться в газетах. Расширяй свою службу». «Точно, тогда я пошел работать». Когда-то читал, что с поэтом свел счеты Троцкий за поэму «Страна негодяев». Так это или нет, надеюсь, нам не придется узнать. Впрочем, мне было не до известного поэта. Каток событий захлестнул меня с головой. Принят новый закон о престолонаследии. Теперь не имеет значения пол ребенка. Преимущество, конечно, у сыновей, но если здоровье не позволяет, то наследует дочь, а не брат правителя. Также император имеет право изменить порядок престола наследия отдельным приказом. Так что отречение Алексея не понадобилось, решили все по-семейному. Вместе с медицинской комиссией. Лишь один великий князь Михаил Александрович в последнее время радовался, как ребенок, что от него все отстали. Ольга официально объявлена наследницей императора Николая II, и этот факт, с которым предстоит жить всей стране. Стоит признать, она полностью последовала моему совету и ни дня не сидела без дела. Поездки на крупные предприятия, посещение центральных губерний и образовательных учреждений с множеством новых стипендий и выплат от дома Романовых. Вот только по загадочной улыбке на ее лице, мне кажется, кое о чем она умалчивает. Вот новых законов проходил чуть ли не в ручном режиме. Менялись начальники, отправлялись на фронт коррупционеры в погонах. Постепенно государственная машина начинала работать так, как я того хотел. На фронтах войны в Европе застыло шаткое равновесие. Ненадолго. Как только падет Сербия и Черногория, возьмутся за нас. Немцы готовят масштабное наступление, которое в будущем назовут «Верденской мясорубкой». И хорошо, что на нашем фронте таких планов у немцев нет. Через неделю фон Коттон доложил о том, что подготовил несколько пленных для допроса. Со мной прибыл барон фон Унгерн, с интересом наблюдающий за работой следователей. «Я германский поданный и требую к себе отношения как к военнопленному», — твердил одно и то же пленный. «Понимаете, в Российской империи проживает большое количество германцев. Отличить коренного жителя Рейха от фальшивого не составит труда. Как вы считаете, барон, перед нами германец?» «Не совсем, ваше императорское высочество», — усмехнулся Унгерн, — «но диалект мне знакомый». «Вот и я так же думаю. Попрошу вас оказать помощь офицерам СБ. Как закончите здесь, возвращайтесь ко мне в кабинет». Ждать пришлось недолго. Буквально прошло 10 минут, а барон вернулся ко мне с разочарованным лицом. Быстро спекся. Что интересного удалось узнать? Группы состояли в основном из бельгийцев, проходили обучение во Франции, предположительно, не обошлось без англичан, а французов, как обычно, подставили. В духе Британской империи вершить дела чужими руками. Никак не успокоится. «Роман Федорович, как вы смотрите на то, чтобы послужить интересам Российской империи в других странах?» «Всегда готов быть полезным своему отечеству. Операция в Австро-Венгрии пришлась мне по душе», — оскалялся барон. «Австрийцы до сих пор с ужасом вспоминают тот дерзкий рейд моих штурмовиков и жестокую смерть начальника лагеря. В таком случае попрошу вас ознакомиться с документами». Небольшая папка легла на стол. При прочтении документов холодная маска барона дала трещину. «Наша разведка предполагает, что в Китае через пару лет начнутся серьезные проблемы, и более удачного времени для объявления независимости Монголии не найти. Но для этого вам надо попробовать себя на поприще борца за независимость в других странах. Вы готовы?» «Выполню любое ваше задание. Прикажите, и я умру ради этого». Горящие адским пламенем глаза Унгерна лучше любых слов говорили, на что он готов пойти, чтобы добиться моего расположения. Сильно прикипел барон к монголам. Значит, легче будет его контролировать. Интерлюдия 3. Русская армия неумолимо продвигалась вперед, вцепившись мертвой хваткой в деморализованную турецкую армию. Позади остался захваченный Эрзерум и десятки тысяч пленных солдат противника. Но ошеломительный успех не повод останавливаться на достигнутом. Поэтому покрытые снегом горы все так же мрачно нависали над солдатами в белых масхалатах. Первая волна наступления полностью состояла из солдат штрафного полка. Итог — заваленные трупами предгорья. Штрафников не жалели, но когда-нибудь заканчиваются и они. Второй добровольческий корпус продолжил наступление с приказом идти только вперед. Сзади пехотные полки, у которых приказ стрелять на поражение, а спереди турки, что жаждут крови. Над захваченной у турок позицией гордо реял флаг Российской империи. Бывшие революционеры и бандиты держались за флаг, как за некий якорь. Вновь поднимая, стоило ему только упасть на землю от огня артиллерии. За последние сутки было отбито уже две контратаки, и последняя может закончиться успехом для неприятеля. «Поручик, что будем делать? Окружают!» — взволнованно спросил унтер. «Держать позиции, отступать нам нельзя». Молодой поручик из старого дворянского рода отдал немаленькую сумму, чтобы остаться в Петрограде, а не отправиться на фронт. Но вездесущие ИСБ вытащили всех участников коррупционной схемы на свет. Насмешка судьбы. Когда-то в детстве он мечтал, что станет блистательным гвардейским офицером. А сейчас вокруг него только бывшие ссыльные бандиты и проворовавшиеся тыловики. И все же гордость предков не давала сдаться и опустить руки. «Почему молчит пулемет?» — вернулся в реальность поручик. «Так убили расчет, да и патронов почти нет. Расчет замените и собрать патроны в окопах, ни шагу назад!» Привыкшие к морозам, русские солдаты легче переносили тяжелые условия. Но всему есть свой предел. Тройка замерзших солдат грела руки в заваленных трупами противника окопах. В бою они действовали на эмоциях. И только сейчас пришло осознание неминуемой смерти. Появившаяся вдалеке цепь турецких солдат многократно превосходила числом горстку усталых добровольцев. «Может, побежим, скроемся в горах или найдем местных жителей, чтобы переждать наступление?» — спросил у товарища один из солдат. Темные волосы из-под шапки, борода клинышком и небольшие очки. Интеллигент еврейской национальности чуждо смотрелся среди ужасов войны. «Скроемся в горах зимой, у тебя ум есть, лучше от пули умереть. Нет, Яша, глупая эта идея», — ответил ему чернявый грузин с пышными усами и одной поперечной нашивкой на погонах. «Почему? На пару дней еды нам хватит. В крайнем случае дойдем до турецкого командования и попросим политического убежища. Некому нас сейчас задержать от побега», — настаивал Яков. Тяжелый вздох. Вместо ответа ефрейтор повернулся и показал рукой назад, где разворачивалась минометная батарея и свежие пехотные подразделения. Вскоре раздались взрывы артиллерийских мин, после чего настрой атаковать у гордых потомков осман резко прекратился. «Лева, как ты думаешь, почему такие глупцы состоят в нашей партии? Не зря я дал своей собачке кличку Яша, она такая же глупая». «Яша, Коба, хватит, нас могут услышать». Попытался встать между двумя спорщиками третий участник группы. «Давайте вечером обсудим все проблемы и пути их решения». «Кто бы говорил про глупость? Ты постоянно проигрываешь мне как в политических диспутах, так и в шахматах. Ведешь разгульный образ жизни, недостойный революционера. Напомнить тебе, как ты совратил молодую...» Удар грузина отправил еврея на землю. Зарычав, он хотел продолжить избиение, но его остановили. «Встать!» — раздался командный голос. «Что здесь происходит?» «Господин поручик, за жизнь говорили, ничего страшного!» — широко улыбнулся ефрейтор. «В следующую атаку вдвоем пойдете в первых рядах. Ефрейтор, тебя полковник вызывает, приведи себя в порядок!» Командующий третьим полком второго добровольческого корпуса находился в недавно установленной палатке и был там не один. «Господин полковник, ефрейтор, с тобой поговорить хотят, ефрейтор!» Прервал солдата полковник и направился к выходу. «Оставлю вас наедине, если что, позовите меня». «Подполковник имперской службы безопасности Овчинников», — представился ефрейтору незнакомый офицер. «Может быть, чаю? Погода в последнее время совсем не радует». «Спасибо, от чая не откажусь». На несколько минут разговор прервался. Цепкий взгляд подполковника внимательно изучал ефрейтора, сверяясь с прочитанной информацией из дела. «Вас устраивает ваша жизнь?» — неожиданно спросил Овчинников. «В Туруханске было лучше». — улыбнулся в усы ефрейтор, скрывая за этим свой страх. «Чувство юмора — прекрасная черта характера. Вы, Иосиф, показали себя с хорошей стороны за 2 месяца боевых действий на Кавказском фронте. И я хочу предложить вам перейти в формируемые войска СБ. Насколько я знаю, у вас есть сын. Сможете помогать ему деньгами, организовать обучение достойной профессии и начать жить в империи с чистого листа». Доброжелательная улыбка и обращение на «вы» от офицера охранки пугало ефрейтора. Во время ссылок он привык к совершенно иному отношению. «Можно подумать». «Конечно, подумайте до утра. Завтра будет новый штурм, а горы не прощают ошибок. Свободны». Подполковник задумчиво улыбнулся в спину уходящему ефрейтору. «Обработка агента — долгий процесс, но в условиях боевых действий значительно ускоряет свой ход. К данному персонажу проявлял интерес сам диктатор, а значит, он не может подвести. Каждый из обрабатываемых агентов послужит интересам империи, даже если не подозревает об этом. Овчинников не жалел, что связал свою жизнь с ОКШ, а потом с ИСБ. Интересное задание на благо Отечества, определенная самостоятельность в действиях и защита государства в случае серьезного давления от сильных мира сего. Что ж, остается только служить верой и правдой».